Глава 15. К началу матча трибуны так и остались пусты, если не считать сестру Бермудеса, спящую черную кошку на последнем ряду и кучку туристов, разложивших на скамейках еду и напитки. Даже Нико исчез. Лысый, усатый менеджер вегетарианской бургерной Потра, похожий на белку, прямо как дяденька за стойкой регистрации, объявил, что мы выиграли последний матч. «Очень жаль, что дальше вы все равно не пройдете. Во втором матче вы отлично играли, хоть и проиграли 40 очков». Вдруг послышался звон, как будто колокольный. Странно, церквей у нас в городе нет. Менеджер Поттера невозмутимо достал телефон и ответил на звонок. Колокола замолкли, из динамиков послышался голос, хотя мы не разобрали ни слова. Менеджер серьезно кивнул, попрощался и убрал телефон. «Две команды, с которыми вы играли, — начал он, — сейчас играли друг против друга в соседнем зале. Только что они подрались во время матча и были дисквалифицированы. Мы озадаченно посмотрели на него, не понимая, зачем он нам это рассказывает. Тренер, кажется, уснул стоя. Мы уже привыкли. Бермудес начал загибать пальцы. Две команды удалили, а третьи вовсе не явились. То есть? Я не осмелился продолжить. Сестра Бермудеса на секунду оторвалась от телефона, пробуравила нас взглядом и снова уткнулась в экран. «Вы прошли в полуфинал», — закивал менеджер бургерной.